Второй аккорд. Сад Села. Часть первая. Город триумфального возвращения Энзио у входа в муниципальную гостиницу. Ну хватит, сколько можно? Высокая девушка с яркими, как будто сияющими алыми волосами и глазами, напоминающими глубокое море, потерла веки, прогоняя остатки сонливости, а затем обхватила руками озябшие плечи. Какое у этой ящерицы может быть ко мне дело в такое-то время? Сейчас уже была глубокая ночь, даже дата уже успела смениться, однако сопровождающее Нейта призванное существо цвета ночи разбудило девушку и тут же сказала ей следовать за ним, чтобы о чем-то поговорить. Может, сходить за курткой? Днем Клюэль ходила в школьной форме и чувствовала себя неплохо, но ночью все-таки стало прохладно, да и в целом уже стояла зима, поэтому она привезла куртку с собой в Энзю, но сейчас оставила ее в комнате. Ровно в тот же самый момент, как девчушка развернулась ко входу в гостиницу, из-за спины у нее донесся голос: «Прости, что заставил подождать». Обернувшись, Клюэль увидела перед собой парящее в воздухе на расправленных крыльях призванное существо, тело которого благодаря своему цвету ночи почти что сливалось с ночным небом. «Эй, летучая ящерица, ты специально всегда выбираешь время, чтобы навредить мне побольше?» «Извини, у меня не было никаких злых намерений». «Что? Что это с ним случилось? Обычно он оскалился бы и начал возражать. Я ждала что-то вроде «Сколько раз я тебе говорил, я не ящерица». Но он не только не разозлился, а даже извинился. Совсем меня с толку сбил. Может быть, что-то не совсем не так, как обычно?» «Так в чем дело?» «Как я уже говорил, я хочу поговорить с тобой. Но здесь неподходящее место». После таких слов формы Клюэль огляделась вокруг. «Да, вроде все вполне нормально. Сейчас уже давно ночь, можно сказать, даже растения уже спят. Во всех зданиях давно выключили свет, людей не видно. Нам нужно место попросторней. Я покажу дорогу». Не дожидаясь ответа девушки, призванное существо полетело вперед. «Ты знаком с Энзю?» «Да, поскольку обошёл его вместе с Мео сегодня днем. Вы с Нейтом в это время сражались с неизвестными призванными существами в Колизее. Как раз тогда ты и услышала голос Армаририс». «Постой!» — окликнула Арму Клюэль, тотчас же сама замерла на месте. «Скажи, откуда ты все это знаешь? Я ведь тебе не рассказывала». «Я не помню, чтобы мы говорили о тех призванных существах смешанного цвета, которые появились из ниоткуда. Когда мы с Нейтом были в Колизее, эта ящерица должна была ходить за покупками с Мио. Тогда почему Арма знает о произошедшем? И тем более Бармаририс. Разве не только я могу слышать ее голос? И рассказала я о ней только Нейту». «Ты услышал об этом от Нейта?» «Нет». «Тогда откуда ты знаешь?» «Как раз для того, чтобы объяснить это, я тебя сейчас опозвал». «На такое мне ответить нечем». «Ладно, тогда давай пойдем быстрее. Я хочу закончить с этим как можно скорее и снова лечь спать». «Было бы хорошо, если бы все закончилось так просто». В голосе призванного существа чувствовалась тяжесть, которая буквально заставила Клюэль проглотить уже почти вырвавшийся у нее вздох. «Я буду говорить о том, что не смогла рассказать Армаририс, о ее связи с тобой, о том, почему она, истинный дух песнопения пустоты, так сосредоточена на тебе и почему беспокоится о тебе. Твои жары головокружения тоже с этим связаны. Ты все это знаешь? Если подумать, все сходится. Несмотря на облик ящерицы, Арма не просто призванное существо, а истинный дух. Нет, нечто более загадочное, чем истинные духи. Из-за того, что он всегда находился так близко ко мне, я просто перестала обращать на это внимание. Скажу тебе заранее, Нейту сейчас рассказывают все то же самое, что я собираюсь сообщить тебе». «Кто?» «Ксео. Певчий, которому настройщица Миквикс доверила свое желание, мантру Миквикс, все заветные дети». Часть вторая. «Я всегда хотел поговорить с тобой. По словам других людей, наш с тобой облик очень похож, не так ли?» Ксео с неизменной улыбкой на губах неподвижно всматривался в Нейта, но он не наблюдал за ним. Нет, если можно было определить его взгляд каким-то словом, то это дружелюбие. «Ты наверняка догадываешься о том, что лежит за этим каналом». Бросив короткий взгляд на тусклые лампы аварийного освещения, Нейт силой сжал кулаки. «Пока я не отвечу на этот вопрос, разговор не продвинется. Тогда я не смогу узнать о связи Клюэль с чешуей Миквы и Армаририс. Надо вспомнить, что говорила мне мама тогда». «А откуда приходят призванные существа?» «Вскоре после того, как я узнал о песнопениях, меня сильно заинтересовали призванные существа, способные понимать человеческий язык, и я спросил маму об этом. Из-за канала. Тогда я еще многого не знал о песнопениях, поэтому не понял смысла слов мамы. Из-за... Там находится место, где живут призванные существа? На экзамене в школе такой ответ сочли бы правильным, но если ты спросишь меня, то он бесконечно близок к 100 баллам и все равно равен нулю. Тогда что же там такое? В тот раз мама приложила палец моим губам и сказала: «Все просто. Тебе нужно призвать того, кто это знает». «И какое призванное существо это знает?» «Оглядись вокруг. Может быть, оно окажется неожиданно близко к тебе». «Вспоминай. Когда мы с мамой жили вместе, совсем рядом с нами был...» «Твой взгляд изменился? Может быть, ты нашел ответ?» «Я не знаю, ответ ли это, но...» «Тогда я не понял маминых слов. Ведь он был слишком близко ко мне, поэтому я ничего и не понимал. Но из разлуки после состязания я познал одиночество, и поэтому смог все понять. Рядом со мной и мамой всегда было разговорчивое призванное существо, окрашенное в цвет ночи». «В таком случае, повторяю вопрос. Найт или Мес, что находится за этим каналом?» Дыхание мальчика остановилось. Вырвавшиеся у него слова не были ни голосом, ни дыханием, а чем-то совершенно иным. «Место, где живет истинный дух песнопений цвета ночи». «Понятно». Очень-очень-очень глубоко вздохнул Ксео. «Но позволь спросить у тебя одну вещь. Если ты отвечаешь в таком духе, то полнее и надежнее было бы сказать «место, где живут призванные существа, разве нет?» Но тогда по какой причине ты специально упомянул песнопение цвета ночи и, более того, ограничился только истинным духом? Не знаю. Но я в этом уверен. Значит, это 0 баллов? Приложив руку к губам, будто удерживая себя от горькой улыбки, проговорил Ксео. Да, мне хотелось бы сказать, что это 0, но ирония в том, что сам по себе твой ответ бесконечно близок к 100 баллам. И все-таки я не ошибся. Все, как и говорила мама в тот раз. Ты вроде бы говорил, что ответишь на мои вопросы. Что ты замышляешь? Что такое песнопение пустоты и Миквикс? В чем связь между Клюэль и Армаририс? Ты так обо всем беспокоишься. Как же это чудесно. Ксео вынул правую руку из складок робы и протянул ее к Нейту, а затем продолжил. Я уже говорил об этом недавно, но повторюсь. Я и правда очень ждал встречи с тобой. С тобой-то я могу говорить обо всем открыто, потому что надеюсь, что после этого мы можем стать друзьями. На его тонкой и бледной руке виднелся подобный печати старый шрам от ожога. Даже сейчас шрам в форме цветка был красным и опухшим. Он напоминал темно-красный цветок, такой как... Похоже на Амариллис, не так ли? А? Так и есть. Потому что Армаририс в наш мир призвал именно я. Этот шрам — свидетельство восстания Армаририс против меня, призвавшего ее. Этот певчий призвал Армаририс? Значит, это не Клюэль призвала истинного духа пустоты? Но Армаририс ведь обитает внутри Клюэль. Верно. Давай с этого начнем разговор. Может быть, ты знаешь о событии, которое называют Гештальлоа? День разрушения ветром. На первом подземном этаже Колизея, в абсурдно большом хранилище, где возвышались горы из огромных предметов, юноша с серебристыми волосами, которого звали Лефис, повторил только что услышанное слово. «Гештальло?» «Верно. На Царабеле, небольшом островке, который еще называют местом, где рождается ветер, вдруг произошел огромный взрыв. Это был результат действий истинного духа песнопения пустоты, о котором я тебе сейчас рассказала». Ответила ему женщина с каштановыми волосами. Ее звали Тессейра Линификера, и она владела желтыми песнопениями. Недавно она призвала малого желтого духа, а потом вдруг замерла на месте и начала задавать Лефису вопросы о возникновении и становлении песнопений. Помнится, я уже слышал похожий рассказ. О Гештальло юноша рассказал другой серый песнопевец по имени Мишдер. По его словам, Джошуа был свидетелем того крупного взрыва и отправился на остров, чтобы найти его причину. Однако он обнаружил нечто. В результате этой находки лишился Ластихайта, истинного духа серых песнопений, и вернулся назад. Вся эта цепочка событий шла под диктовку истинного духа песнопения пустоты. Армаририс устроила Гештальло, и она же запечатала Ластихайта. Можно сказать, что именно она изменила твою жизнь. Песнопение пустоты — это изначальные песнопения. Они являются источником всех песнопений, но в настоящее время ими пользуются только Ксео. Еще их можно назвать песнопениями, о которых забыли все взрослые. И Армаририс — это их истинный дух. В таком случае сейчас прямой связи со мной у нее нет. Нет ли? Наоборот, есть. И она в следующем. Сложив руки на груди, довольно рассмеялась Тесейра. На самом деле, эта Армаририс обитает внутри ученицы Академии Тремия, которую зовут Клюэль Софинет. Клюэль. Та с красными волосами? Вот именно. Ну что, хоть немного заинтересовался? Истинный дух обитает внутри человека? Более того, внутри моей знакомой? Наоборот. У меня нет желания выслушивать чушь, которую ты тут рассказываешь. Но и какая же часть моего рассказа, по-твоему, чушь? Все. Я не понимаю ни того, как истинный дух обитает в человеке, ни тем более, почему именно в Клюэль. В таком случае, давай перестанем называть Армаририс истинным духом и будем называть ее настройщицей. Лефис, ты же знаешь, что такое настройка? Настройка — это приведение в порядок высоты звука музыкального инструмента. Никакой пианист не сможет сыграть мелодию, если клавиши звучат неправильно. Исправление недостатков звучания можно назвать самой важной подготовкой к музыкальному выступлению. Настройщики — это те, кто поддерживает существование музыкального инструмента под названием песнопения. Армаририс — одна из них. До сих пор я называл ее истинным духом, поскольку это была самая близкая из известных тебе категорий. Меня учили тому, что истинные духи каждого цвета песнопений — это его правители. Парень, в нашем мире есть очень много вещей, о которых не пишут в школьных учебниках. Сверкнув темно-синими глазами, произнесла женщина и стукнула каблуком по полу. Вообще, в словах, что истинные духи — это правители, нет ошибки. Потому что настройщики приказали им существовать как правителям. Ты думаешь, я в это поверю? Даже истинные духи — это лишь подчиненные. Да кто вообще может приказывать таким могучим существам? Я понимаю твои ощущения. Ведь это самая основа песнопений, о которой не знает ни один ученый во всем мире. Как ты думаешь, почему структура и механизм песнопения так и не были прояснены, хотя люди пользуются ими уже столь долгое время? Ответ очень прост. Потому что создавшие песнопения сущности намеренно скрыли от людей процесс становления песнопений. Еще никогда не слышал о том, что песнопения были созданы. И ученики, и учителя, и ученые, занимающиеся песнопениями, считают их одним из законов природы. Я даже не понимаю, как вообще можно создать их, кроме как природным путем. Тебе не нужно это понимать. Просто запомни, как при зубрёжке. Сейчас этого будет достаточно. Итак, Лефис, вот тебе мой вопрос. Выслушав этот рассказ, что ты думаешь? Кто все-таки создал песнопение? И как я должен ответить? Все просто. Чем-то из того, о чем я сейчас рассказала. Настройщики. Из всего услышанного подходит только это слово. Верно. Сущности, которые создали песнопение, естественно, способны поддерживать их. Это и есть настройщики, в том числе и Армаририс. Когда-то очень-очень давно песнопения были созданы настройщиками. И зачем такой сущности нужно держаться за Клюэль? Создатель песнопения обитает в обычной девушке. Совсем не понимаю, какая в этом необходимость. Вот именно. В каком-то смысле с этого все и началось. И для нас, и для тебя.